Глава 9. Устанавливайте связи. Психологический портрет. Единорог, умеющий устанавливать связи. Успех в любой области, но особенно в бизнесе, заключается в работе вместе с людьми, а не против них, пишет автор бестселлеров и предприниматель Кит Ферраци. Он помог миру осознать силу связи не только для личного продвижения, но и для улучшения жизни в целом. Ферраци – сын сталелитейщика из Питтсбурга, живший в то время, когда эта промышленность терпела крах. Видел несоответствие между опытом своего отца и действиями его босса. У отца были идеи о том, как помочь компании развернуться, но руководство не разговаривало с рабочими. По словам Ферраци, однажды во время семейного ужина он решил посвятить жизнь помощи таким семьям, как его собственная. Он вырастет и станет сохранять рабочие места. Он обнаружил, что способ сделать это заключается в создании связей. Если бы больше команд работали действительно продуктивно, люди и бизнес процветали бы. Чтобы завоевать высокое положение в обществе, Ферраци самому не мешало обзавестись нужными связями. И он это сделал. Его родители не были состоятельными, но они ценили образование. Ферраци брал от школы все возможное. Он установил прочные отношения со своими преподавателями. Он приложил массу усилий и успешно прошел стажировку в компании Deloitte. Он использовал любой шанс, например, обратился к генеральному директору с просьбой взять дополнительные проекты. Через 3 года после окончания бизнес-школы Ферраци стал директором по маркетингу в этой компании. Значимые отношения, которые Ферраци заводил с самыми разными людьми, помогли ему успешно и плодотворно проповедовать то, что он всегда практиковал. Связи. Большинство людей не видели фильм с Майклом Джеем Фоксом 1993 года «Консьерж». Те, кто все же его посмотрел и даже запомнил сюжет, подтвердят, что это фильм о связях. Главный герой – Даг, консьерж в вымышленном модном отеле Нью-Йорка. Персонаж Майкла Джея Фокса целеустремленен, непреклонен и осмотрителен, но у него золотое сердце. На протяжении всего фильма Даг, мечтающий открыть собственный отель, заключает сделки, создавая волшебные впечатления для своих гостей, и, кажется, всегда точно знает, что и когда им нужно. Он лично знаком с продавщицами в магазине Tiffany, устраивает визиты к парикмахеру для отчаявшихся богатых жен и может ухитриться получить VIP-места в Rainbow Room. Когда кажется, что шансы Дага обзавестись собственным отелем рухнули, положение спасает его бескорыстная доброта, которую он проявлял к людям. Короче говоря, нужно заводить полезные знакомства. Связи имеют решающее значение, особенно когда речь заходит о продвижении вперед. Но вместо того, чтобы тереться в прокуренных комнатах и вспоминать однокашников вашего отца, подумайте о связях как об отношениях, которые вы можете построить, находясь где угодно. Заводить крепкие связи означает не просто общаться с сильными мира сего. Речь о том, чтобы со всеми быть хорошим человеком, ведь никогда не знаешь, куда заведет жизнь. Что мы знаем? В каждой великой истории успеха есть элемент везения. Просто человек оказался в нужном месте в нужное время. Место и время, конечно, важны, но с кем человек там окажется, может иметь решающее значение. Существует множество примеров, как люди заводят полезные знакомства. Харрисон Форд был нанят, чтобы помочь с прослушиваниями для «Звездных войн», читать реплики вместе с подающими надежды актерами, и получил роль самого Хана Соло. Энн Салливан получила путевку в жизнь благодаря умению общаться с людьми. Она с детства страдала от плохого зрения и использовала любой подвернувшийся шанс. Когда инспектор пришел расследовать случаи жестокого обращения в работном доме, сиротском приюте, в который ее отправили, она умоляла его перевести ее в школу Перкинса для слепых. Несколько месяцев спустя ее желание исполнилось, и она окончила школу с отличием, став лучшей в классе. Вскоре после этого преподаватели порекомендовали ее в качестве репетитора 7-летней Хелен Келлер, будущей знаменитой писательницы. «Моя самая любимая история о Моисее. Там удивительно все. От активного участия египетской принцессы, которая нашла младенца в корзине, и его сестры, предложившей принцессе взять в кормилицы Моисею их мать, до вмешательства в его судьбу Бога. История Моисея не дошла бы до нас, если бы его подобрал какой-нибудь случайный человек, оказавшийся на берегу Нила, или если бы Бог не сделал его своим пророком». Связи помогают получить работу. По оценкам экспертов, от 75 до 80% людей трудоустраиваются благодаря личным или профессиональным связям. В современном мире полезные знакомства приобрели колоссальное значение. Вспомним хотя бы о закрытых клубах в мегаполисах, где богатые и имеющие связи становятся еще богаче и устанавливают еще больше связей, или любом другом похожем учреждении, существующем со времен зарождения капитализма. Классовая мобильность и ее отсутствие являются основной темой многих классических романов. Диккенс, Харди, Толстой и Достоевский рассказывают о том, как трудно продвигаться вверх, если ты появился на свет внизу. Слуги рождаются от слуг, и их дети тоже станут слугами. Богатые остаются богатыми. Персонажи, не принадлежащие к высшему обществу, очень редко заводят полезные знакомства, и такое событие становится поворотным моментом в их жизни. Внезапно у бедного человека появляется шанс подняться. К счастью, мир стал немного более открытым. Хотя, наверное, и сейчас лучше родиться в семье со связями и положением, все-таки игровое поле уже не такое неровное, как раньше. За это стоит поблагодарить интернет. Те, кто жаждет завести полезные знакомства, могут сделать это на множестве соответствующих платформ. Эти ресурсы не только подсказывают, кто может стать для нас хорошим связующим звеном, но и показывают, что у нас общего с этим человеком. Там существует встроенный уровень доверия, и нужно лишь нажать кнопку, чтобы отправить запрос на добавление в друзья. Мы все еще живем в мире тех, кого знаем, но теперь чаще можно знакомиться с людьми, которых в иных обстоятельствах мы никогда бы не встретили. Но не всегда достаточно просто знать человека. Вы можете находиться с кем-то в одной комнате или быть в друзьях в соцсетях, но если вы не поддерживаете личное общение, то у вас ничего не получится. По этой причине существуют программы, которые помогают детям с ограниченными возможностями получить доступ к инструментам, которые позволят им общаться на человеческом уровне. Авид – программа, внедренная во многих государственных средних школах, выявляющая потенциальных студентов колледжей первого поколения. Она обеспечивает им дополнительную поддержку, а также учит жизненным навыкам, которые помогают открывать нужные двери. Фонды Blue Water Foundation в Сан-Франциско и Sail Future во Флориде обучают парусному спорту малообеспеченную молодежь. Нью-Йоркская ассоциация гольфа Metropolitan Golf Association предлагает бесплатное медицинское обслуживание и образовательные программы специально для детей, которые никак иначе не могли бы получить возможность обучиться этой игре. Критики таких начинаний с усмешкой замечают, что обучение детей из малообеспеченных семей спортивным играм в элитных загородных клубах нелепо. Но единороги знают, насколько важны подобные навыки и уверенность, которая приходит с ними. Это способ превратить связи в социальный капитал и заставить их виртуозно работать на вас. Социальный капитал правит миром. Помните мою случайную встречу с любознательным президентом Клинтоном? Что ж, его связи мне, безусловно, помогли. Я оценил предложение пообщаться с некоторыми его друзьями, но даже не думал, что из этого что-то получится. Президент Клинтон харизматичный и любознательный, но в то же время весьма занятой человек. Я успешно забыл о нашей встрече, как вдруг неделю спустя мне позвонили из офиса архиепископа Константинопольского, расспросили о поездке и уточнили, не нужно ли мне чего-нибудь. На следующей неделе я получил письмо от посла в Боливии с вопросом о наших миссиях. Наконец, пару недель спустя мне прислали копию автобиографии президента Клинтона с сопроводительной запиской, написанной от руки. У всех единорогов есть история, похожая на эту. Может быть, вам не посчастливилось пообщаться с президентом, но связи – это заветный ключ к успеху. Дэвид М. говорит, что усвоил этот урок в раннем возрасте. Мой дедушка повторял: «Если ты ни о чем не спрашиваешь, то никогда не получишь ответ». Став лидером, я понял, что поддерживая прочные отношения, вы услышите гораздо больше «да», чем «нет». Я изо всех сил стараюсь выстраивать такие отношения. Дэйв Ф. рассматривает связи как возможность укрепить команду и помочь другим. Я давным-давно понял, что мне не обязательно быть самым умным, сильным, быстрым и так далее. Но знакомство с такими людьми и объединение с ними в одну команду может привести к прекрасным результатам, говорит он. С годами Дэйв расширил свой круг общения и связал друг с другом многих своих знакомых. Он уверен, что они сделают то же самое для него. Я не смотрю на людей, с которыми встречаюсь, как на потенциальные ресурсы. Вместо этого я пытаюсь выяснить, кто они такие и на что ориентированы. Если открывается какая-то дверь, я отмечаю для себя, что знает этот человек и как я мог бы развивать наши отношения или дружбу. За последние годы я познакомился со многими людьми. И если кто-то из них обратится ко мне с вопросом о новой должности или просьбой найти опытного специалиста в определенной области, то я вполне смогу помочь. Я также уверен, что очень многие мои знакомые также искренне станут помогать мне. Новые знакомства укрепляют старые связи. Новые знакомства – это ключ к успеху, но те, кто поддерживает старые связи, становятся поистине бесценными. Я полностью уверен в своем браке. Мы с Эдриан – команда. Мы гордимся нашей семьей и жизнью, которую построили на любви и уважении друг к другу. Тем не менее, небольшая дополнительная страховка еще никому не повредила, верно? В семье Эдриан готовят лучший в мире суп гамбо. Это любимое блюдо на всех общих праздниках. Оно невероятно вкусное и всем нравится. Этот рецепт ценится больше, чем ювелирные изделия или другие семейные реликвии. Но однажды возникла проблема. Единственным человеком, который знал секретный рецепт, была бабушка Эдриан. Что будет делать семья, когда она окончит свой земной путь? К счастью, я знал одного парня, который мог помочь. Себя. Мне удалось убедить бабушку Эдриан научить меня готовить этот суп, чтобы передать рецепт нашим детям и внукам. И если этот поступок поднял меня в глазах родственников жены, что ж, я считаю, что мне повезло. Я пообщался с матриархом и поучился у нее. Интересный факт. Теория шести рукопожатий предполагает, что любые два человека в мире могут быть связаны друг с другом цепочкой из шести или менее общих знакомых. В 1994 году трое студентов изобрели игру «Шесть шагов» до Кевина Бейкона. Ее суть заключалась в том, что каждый человек в Голливуде связан с Кевином Бейконом благодаря максимум шести ролям в кино. Кто умеет заводить связи? Гленнон Дойл. Дойл – мама-блогер, превратившая свой талант общаться с людьми в сети в империю расширения прав и возможностей. Она публично переживала расставание и страдала от нервных срывов, а также выпустила подкаст и три бестселлера New York Times. Дойл полюбили миллионы за теплоту, ранимость и вдохновляющие слова. Она также нашла хорошее применение своей платформе, основала некоммерческую организацию Together Rising – «Поднимаемся вместе», которая превращает коллективное горе в эффективные действия. Люди во всем мире отправляют туда пожертвования до $25 на такие цели, как, например, воссоединение семей, разделенных политическим конфликтом. В то же время Дойл часто участвует вместе с друзьями-знаменитостями в мероприятии Together Life Tour, направленном на объединение разных сообществ. Что мы заметили? Хорошие связи в бизнесе – это больше половины успеха. Известностью агентства Вандерблюмен мы во многом обязаны связям в социальных сетях. Знаю, звучит глупо, но это правда. Когда мы начинали, у меня за плечами были 15 лет необычных и разнообразных связей. Примерно в то же время социальные сети стали мейнстримом. Адаптация к этим платформам наряду с моей разнообразной сетью связей позволила нам оказаться в нужном месте и в нужное время. Мы получили гораздо большую аудиторию, чем смогли бы привлечь традиционными методами. Связи превзошли авторитет. Мы были новичками, не имели весомой репутации, но были заметны, и связи поддерживали нашу миссию. Можно сказать, я развивал свою сеть связей по старинке, на поле для гольфа. Одна из причин, по которой я восторгаюсь программами, дающими малоимущим детям доступ к этой элитной игре, заключается в том, что я знаю, какую роль сыграл гольф для моего успеха. Я поднялся благодаря связям, установленным в гольф-клубе. Комментарии единорогов. Считают, что умеют устанавливать крепкие связи 6,88% опрошенных. Единороги приводят множество причин, по которым связи для них являются ключом к успеху. Связи помогают учиться у лучших. Когда вокруг нет лучших, их приходится искать. Дженнифер Д. поняла это еще в детстве. По ее словам, важно знать, у кого можно поучиться. Я росла с разведенными родителями, и мне пришлось научиться многим вещам, чтобы обрести собственные ориентиры. Зачастую опыт был горьким, но я быстро научилась оглядываться вокруг и находить людей, которые мастерски владели тем, в чем я сама хотела преуспеть», — говорит она. «Я старалась установить с ними контакт и оценивала, получится ли у нас взаимопонимание. По возможности, я просила их стать моими наставниками. Учиться у тех, кто преуспел в том, что вы цените, очень полезный навык. Как стать лучшим лидером и собрать успешную команду? Вы, вероятно, уже заметили тему, которая красной нитью проходит через всю книгу. Все 12 выдающихся привычек единорога делают вас лучшим лидером». Вот как в этом помогает умение заводить связи. Когда команда знает, что вы заботитесь о ней, у вас все получается лучше, считает Дэн С. «Я твердо верю в социальный капитал и необходимость получить кредит у членов моей команды, прежде чем я смогу его потратить. По моему опыту, коллектив с большей готовностью идет за лидером, который им нравится, которого они уважают и который о них заботится. Взаимопонимание способствует преданности всех членов команды, особенно руководства». Лив А соглашается с этим, добавляя, что прочная связь с командой является основой ее успеха. «Приступая к работе, я первым делом занимаюсь созданием реализационного капитала. Капитала связей и отношений. Гораздо проще получить поддержку или быть вовлеченным в принятие решений, если вы уже установили подобные отношения на всех уровнях организационной структуры. Я инвестирую в отношения ключевых лидеров и всех членов команды», — говорит Бен С. «Я считаю, что равенство отношений — это топливо, которое помогает продвигать миссию и позволяет делать это так, чтобы люди чувствовали, что их ценят, и что они являются частью чего-то особенного. Все это, как правило, стимулирует коллектив работать усерднее, больше доверять мне, ценить мой вклад, принимать мои замечания, соглашаться с нашим общим видением и оставаться в команде. Я выстраиваю отношения с людьми во всех аспектах своей работы. Устанавливая крепкие связи, я получаю большие преимущества с точки зрения работы и производительности», добавляет Мартин У. Но эта аудиокнига не только о том, как создавать продуктивные команды, быть лучшим лидером и преуспевать в профессиональной жизни. Единороги выделяются своим отношением к миру, а не только блистают в офисе. Наличие связей помогает понять, что люди скорее похожи, а не отличаются друг от друга. Начав по-настоящему общаться с окружающими, вы сможете оценить присущую всем нам человечность и сами станете лучше. Для Дуга И важной частью установления контакта является понимание, как он может помочь. Я рассматриваю общение с людьми как возможность им служить. Задачи важны, но отношения, которые складываются с моими коллегами, гораздо ценнее. Чарльз М. возвращает нас к фильму Майкла Джея Фокса, напоминая о том, что независимо от чинов и званий, всем людям нужно одно и то же. Все мы ценны и заслуживаем, чтобы к нам относились с уважением. Неважно, насколько высоко забрался человек, он все равно хочет, чтобы его признавали как личность с присущими ему чувствами и идеями, как кого-то значимого, говорит он. Взгляд на человека со стороны помогает разрушить любые стены. Я общаюсь с настоятелями крупных соборов, писателями, влиятельными людьми, политическими лидерами, фермерами, кассирами и официантами. Я одарен способностью находить общий язык с самыми разными людьми и отношусь ко всем с одинаковым уважением. Я не устаю повторять, что лучшая инвестиция – это инвестиция в людей, говорит Томас К. В конечном счете, именно доверительные отношения и те, в кого вы вкладываетесь, будут заботиться о вас и сделают вашу жизнь полной чашей. В большинстве случаев новые знакомства – это здорово. Спенсер П. рассказывает, как он научился этому. В конце концов. «Раньше я думал, что гораздо проще и быстрее выполнять работу самому», — говорит он. «Но это делает вас высокомерным, если вы добиваетесь успеха, или отчаянно несчастным, когда вы терпите неудачу. Я упорно трудился, чтобы узнать свои слабые стороны и окружить себя людьми, которые сильны в этих областях. Укрепление отношений в команде требует времени и энергии, но это приносит в жизнь больше радости и смысла. Кроме того, на протяжении десятилетий я убеждался, что инвестиции в отношения с людьми приносят огромные дивиденды в будущем. Дивидендами Спенсер называет смех, перекусы и стойкость. Мы стараемся проводить деловые встречи дома, когда это возможно. Мы угощаемся и общаемся друг с другом. Мы ценим честность, любим вместе порадоваться и поддерживаем друг друга в трудную минуту. Да, это также требует времени и энергии. Зачастую мы начинаем само совещание минут через 20 после прихода. Но очень помогает, когда возникают конфликты. Мы любим друг друга и получаем удовольствие от общения, потому что построили крепкие отношения и воспринимаем друг друга как семью. Когда появляются трудности или отсутствует согласие, мы способны по-человечески со всем справиться. Проблемы будут всегда, но если наладить связи, основанные на единении, доверии и любви, вы чаще всего сможете пережить любой шторм. Почему кадровики любят людей со связями? Чем больше рекомендаций у соискателя, тем лучше. Специалисты по подбору персонала обычно хорошо разбираются в людях, но и они ценят тех, за кого многие готовы поручиться. К тому же, когда открывается новая вакансия, они с радостью обратятся за помощью к человеку со связями, который распространит информацию и сможет привлечь достойных кандидатов. Как развить способность сотрудников заводить связи? Предлагайте бонусы тем, кто сможет порекомендовать хороших специалистов. Поощряйте налаживание контактов. Предоставляйте работникам надбавки за членство в профсоюзах и посещение конференций. Наставляйте, наставляйте, наставляйте. Единорог Кэти Ха рассказывает: «Потратив время на то, чтобы получше узнать людей, с которыми я работаю и которыми руковожу, я сумела выстроить с ними крепкие отношения. Так у меня появилась возможность наставлять других. Я чувствую, что оказала и продолжаю оказывать важное влияние на их жизнь. Например, я постаралась выявить сильные стороны одной молодой сотрудницы, а затем скорректировала ее задачи, чтобы использовать в работе ее преимущества. Я также взяла ее с собой на тренинг «Возможности лидерства» и пригласила поехать в Кению. Эти инвестиции помогли ей вырасти как личности и сделать карьеру, а также переросли в крепкую дружбу». Что мы делаем? «Только соединить», пишет Э.М. Форстер в романе «Говардс Энд». Это означает привести в соответствие мысли и чувства, голову и сердце, чтобы испытать страсть, отдаться цели и раскрыть человеческую способность любить. Единорог Джордан У. разделяет это мнение и рассказывает, как применить его на практике. Всегда обращайте внимание на других. Не избегайте встреч, гуляйте вместе, помогайте им реализовывать таланты, развивать сильные стороны и расти над собой. Любите их. Не все любители общаться выражают эту мысль так же ясно, как Джордан У. Но когда дело доходит до тактических приемов расширения связей, всегда всплывают важные темы. Ориентируйтесь на качество и количество. Маргарет, главная героиня Говардс Энд, замечает: «Чем больше у тебя знакомых, тем легче становится заменить одного другим. Одно из проклятий Лондона. Поменяйте Лондон на интернет, и эта фраза станет весьма злободневной. Чем больше связей, тем легче их обесценить». Это наводит на мысль: качество связей важнее их количества. Но я бы сказал, что здесь не обязательно должно быть или-или. И причиной этому также является интернет. Социальные сети упрощают знакомства и с легкостью расширяют круг общения. Просто нужно проявить немного дисциплинированности. «Мы живем в век связей, однако мало кто действительно это осознает», — говорит Крис Ха. Он утверждает, что вложение времени и усилий в онлайн-общение приводит к повышению качества и количества полезных знакомств. «У меня более 10 тысяч подписчиков в Твиттере, и я часто общаюсь со многими из них», — сообщает он. Крис Ха дает нам два практических совета по коммуникациям в соцсетях. Первое. Воспользуйтесь функцией поиска в Твиттере, чтобы найти единомышленников-профессионалов. Подпишитесь на них и поблагодарите за то, что они подписались в ответ. Я смог собрать отличные идеи, познакомить друг с другом замечательных людей и получить более глубокое представление о сети специалистов моего профиля, говорит он. Второе. Когда ваш друг из соцсетей попросит связаться с вами по телефону или в Zoom, не откладывайте, пообщайтесь как можно быстрее. Беседы, благодаря которым вы знакомитесь ближе и обмениваетесь идеями, бесценны, говорит он. Они могут стать началом настоящей дружбы и помогают завязать крепкие отношения. Брэд Л. подчеркивает: нет такого понятия, как качество против количества, когда речь заходит о времени и энергии, которые вы вкладываете в установление связей. Качество против количества – это ложная дихотомия, когда речь идет о построении отношений, утверждает он. Если вы искренне и целеустремленны, любое количество связей ценно. Общение укрепляет доверие, что приводит к накоплению реляционного капитала, который можно потратить в нужный момент. Если вы действительно внимательны к людям, это произойдет само собой. Забота о людях и проявление искреннего интереса очень важны для установления связей. Если люди знают, что вы за них, что вам не плевать на их интересы, они сделают для вас все возможное. Поэтому я стараюсь задавать как можно больше вопросов о семье и увлечениях, отмечает единорог Джонни У. Дебра К. соглашается с ним. Лучший способ собрать команду – выстраивать отношения. Лучший способ строить отношения – инвестировать в других, проявлять к ним искренний интерес и участвовать в их жизни. Забота о других – это не просто стратегический шаг, это поистине жизненная задача человека. Ищите взломанные двери. Связи не всегда бывают спонтанными. Используйте любую предоставившуюся возможность. Том К. предлагает: приготовьтесь к тому, что любой разговор может стать возможностью связать кого-то с кем-то. Введите записи о людях и о том, чем они занимаются, потому что вы можете стать связующим звеном, соединяющим человека, которого вы только что встретили, с кем-то, кто может помочь ему самореализоваться. Например, недавно на конференции я познакомился с генеральным директором организации, которая имеет представительство во многих странах. Они хотели усилить борьбу с работорговлей, но им нужно было связаться с организацией, которая могла бы им в этом помочь. В конце беседы я дал ему пару имен и контактную информацию людей, которые потенциально могли бы удовлетворить озвученные потребности. Благодаря этим связям генеральный директор расширил сферу влияния своей организации, чтобы оказывать помощь людям, которую они не могли предоставить раньше. Пол Т. согласен с важностью беседы. Возможности – это обычный разговор и связи на расстоянии. Они помогают обмениваться видением ситуации и делиться глобальными целями, а также завязывать взаимовыгодные отношения. Главное – не сдавайтесь. Быть единорогом не значит всегда выигрывать. Единороги упорно продолжают идти вперед. В любой ситуации старайтесь установить новые связи. Слыша слово «нет», считайте, что вы услышали фразу «пока нет», советует Бен С. Работайте. Как говорится в старой пословице, дело мастера боится. Те, кто готов приложить усилия, смогут завести лучшие связи, чем те, кто полагается на волю случая. Анна С. напоминает нам, что часть работы – это выполнение домашнего задания и желание учиться. Жизнь – это построение эффективных и прочных отношений, личных и профессиональных. Знакомство с различными культурами и этническими группами расширило мой кругозор и помогло лучше понимать людей, воспринимать проблемы и находить решения. Бывает также полезно стратегически закинуть невод. Эндрю Б. предлагает подключиться к сетям, которые соответствуют вашим увлечениям, особенно на местном уровне. Если ваша пропускная способность ограничена, он призывает работать умнее, а не усерднее. Если у вас нет времени создавать профиль в новой соцсети или на новом сайте каждый раз, когда вы чем-то увлекаетесь, иногда бывает полезно заглянуть в торговую палату, посетить руководство школы или местное правительство. Когда моя организация решила активнее поддерживать сообщество, я принял участие в общенациональной коалиции агентств, некоммерческих организаций, предприятий и церквей, которая сосредоточилась исключительно на оказании помощи нуждающимся семьям. Благодаря этому я и моя команда смогли обеспечить устойчивое присутствие в сообществе. Это также помогло нам установить взаимовыгодные отношения за пределами нашей организации. Прежде всего, Дэвид Б. напоминает о том, что никогда не стоит забывать о цели. Всегда начинайте, держа в уме конечный результат. Развивайте видение ситуации и устанавливайте промежуточные цели. Не бойтесь делегировать полномочия и сохраняйте заданный темп. Отдавайте больше, чем берете, и доводите дело до конца. Связи могут стать обузой, если вы не осознаете, как нужно себя вести. Конрад У. говорит: «Я научился отдавать больше, чем беру». Вот как работают инвестиции в людей. Прослыв берущим, вы вскоре растеряете все связи, репутация будет опережать вас. Люди говорят всякое, но щедрость дающих вызывает настоящий ажиотаж и позволяет устанавливать связи, о которых вы и не мечтали. Эта философия, основанная на высокой нравственности, продолжает Конрад У. Все дело в честности. Обещая что-то сделать, делайте. И делайте на совесть. Нет более быстрого способа сжечь мосты, чем не довести дело до конца. С этим согласен Уилл М. Никогда не сжигайте мосты. Давний знакомый может вам однажды очень пригодиться. Вы же не хотите разорвать с ним всякую связь. Я получил свою нынешнюю должность благодаря человеку, которому помог трудоустроиться на предыдущей работе. Я был счастлив получить от него рекомендацию. Делайте добро. Заботясь о своем будущем и укрепляя мосты, не менее важно думать о будущем других людей. Выдающийся человек Джон Ха не понаслышке знает, сколько добра можно сделать другим благодаря нужным связям. Он говорит: «Я не скрываю свои связи. Я пытаюсь делиться ими с друзьями и использую свое влияние, чтобы свести людей и помочь им достичь общей цели. Я узнал об этом от человека, который пригласил меня в нужное место и предоставил возможность, в которой я очень нуждался». Пастор Кори Г. считает это законом нравственности. Важно признать, что укреплять связи между людьми – это самое важное, что можно сделать. Независимо от того, что производите вы или ваша компания, единственное, что будет длиться вечно – люди и отношения с ними. Осознав ценность человека, мы начинаем лучше понимать ценность работы, которую он выполняет. Жизнь – это не прямая линия, а спираль. Взбираясь на гору успеха, не забывайте расчищать путь для тех, кто идет позади. Стажер, к которому вы проявите внимание сегодня, завтра может заниматься поглощением вашей компании. Я прожил достаточно долго, чтобы понять. Всегда полезно переадресовывать электронное письмо, если это поможет связать кого-то из ваших знакомых с кем-то, кто в этом нуждается. 60 секунд вашего времени могут изменить чью-то жизнь, так что приложите усилия. Доброта имеет неплохой срок годности, и если знакомые будут считать вас хорошим человеком, перед вами откроются многие двери. Связующие выводы. Завести связи сейчас проще, чем когда-либо, но чтобы сохранить их, нужно приложить усилия. Обращайте внимание не только на нужных людей, замечайте всех, кто заслуживает доброго отношения. Помните бессмертные слова Дага Айрленда? «Нет ничего невозможного, Альберт. Надо было просто позвонить».